Парама Пуджапад. Шри Шрила Кришнадас Кавирадж Госвами Чаран. Шри Шри Чайтанья Чаритамрити. Мадхья Лила, вторая глава. Здесь описывается Гамбира Лила Махапрабху в Нилачале, Пури, в сжатой форме. Шри Чайтанья Махапрабху, приняв настроение Радхарани, наслаждается ароматом, прикосновением, вкусом, формой и ароматом Господа. Его чувства соприкасаются с этими качествами Кришны. И он в глубоком смирении, он соприкасается с этими качествами Кришны. Затем наступает разлука, он в глубоком смирении произносит новые и новые шлоки. Вчера мы разбирали этот момент. Вкус, то есть наслаждение нектаром губ Кришны. И мы говорили о сладости и славе Махапрасада Шри Кришны вчера. Из шастр. И мы слышали историю, как махаджаны как то, что даже есть материальный мир, если это предлагается Господу, Господь принимает, это становится трансцендентно. И там то, что предложено Господу, имеет большую силу, милость и очищение. Махапрабху наслаждался. Но Махапрабху наслаждался настроением Радхарани. Он испытывал глубокие, высочайшие настроения. Махапрабху, према моя раса моя, исполнен према и расы. Он видел спурти Говинды и видит и сладостное спурти, получая в своей этой лиле он получал спурти и в этими глазами, своими глазами, своим настроением он видел Пури, думал, что это Вриндава, видел океан, думал, что это Ямуна, видел холм и воспринимал, что это Говардхан. Он, если видел какие-то деревья в Пури, он думал, что это Вриндаван. Танцевал как безумный. Видел, когда он холм Читакпар, вот он думал, что это Говардхан, его теле проявлялись, аштасаты кабхавы. Он так изумительный настроение. В этом океане, он когда увидел голубоватый океан, он думал, что это Ямуна. И иногда он видел в спорте, что он гопи стоит, как гопи стоит на берегу Ямуны. И также мы говорили о том, какова слава Махапрасада Говинды, нектарового трансцендентного, как преданный сходит с ума от этого Махапрасада Говинды. И в Самарадхаране вкушает Махапрасад от Говинды. И преданные все вкушают Махапрасад. И вкушают Тамбулу, которую жевал Кришна. Все преданные наслаждаются этим. Но что касается гопи, их камарупа бхакти, есть одна особенность их камарати бхакти, камарупа бхакти. Это очень-очень сокровенный момент. Они готовы отдать все свое тело для служения. И они по-особому наслаждаются нектаром губ Кришны, как никто другой. Почему? Они могут его целовать. Радхарани наслаждается этим нектаром, это ее особое достояние. Это нектар у губ Кришны. Это божественная жизнь, раса олицетворенная. Гопи говорят, твоя сладостная улыбка, твоя флейта, твои слова. Какова сладость? Мы оставляем все ради этого нектара. Приходим к твоим стопам. Мы так жаждем служить тебе. Как нам сложно в этом состоянии находиться. Мы оставили свои дома. Всякий страх и стыд. Этот пожар нас горит, разлуки с тобой, нашей жажды. Нас должно погасить. Мы пришли и увидели тебя. Но нужно еще дать нам воды и погасить наш пожар. Что за вода? Нам нужен нектар твоих губ. О, подруга! В стихе говорилось, что Кришна, чтобы погасить этот огонь разлуки, нам нужна особая вода, особый дождь, милости. Это нектар твоих губ, этот огонь жгет нас. И нужно, мы сгорим в нем, если его не погасить. Его можно погасить только нектаром твоих губ, чтобы притушить этот пожар. Иначе мы у твоих стоп прямо сейчас перед тобой все погибнем. Ты будешь виноват, что мы погибнем. Это Радхарани говорит. Это гопи говорят, то есть это гопи говорят, не Радхарани, это гопи говорят. И для Махапрабху было... Все Махапрабху с остальными преданными наслаждался нектара Махапрасада. Гопалу предложили изумительную бхогу. Все, пусть насладятся нектаром губ Говинды. Махапрабху говорит, ой, Кришнадас Кавираш пишет. В теле Махапрабху проявлялись слезы, тело дрожало, когда он вкушал этот нектар Махапрасад, которого коснулись уши, которого коснулись уста. Уста Кришны. Прабхупаджари даже спросил Махапрабху. Я не понимаю, ты просыпаешься, что ты говоришь, что это значит, что значит твои слова и слова. Он принял садхукабхаву. Садхукабхаву. Этот нектар Кришны, суст Кришны. Это особый нектар, который не всем доступен. Если у кого-то нет милости Кришны, у него нет сукрити из-за этого. Он не может насладиться вкусом этого Махапрасада. Этот пуджари, когда этот пуджари Джаганатхи услышал о славе Махапрасада, он с большой анандой отправился в храм и весь день наслаждался этим Махапрасадом, нектаром губ Кришны. Все преданные собрались вместе с Махапрабху, уселись рядом. Они ждали, когда же принесут прасад Говинды. Это, то есть, этот пуджари, он так вдохновился, что он всех всем этот прасад принес. Всем доставили из храма Джаганатхи. Прабху сказал, вы, то есть это кажется, что это материальный объект, это что это, что здесь зерновые овощи и специи, но это не материально. Поскольку эта бхога предложена, эти продукты предложены Господу, они стали трансцендентны. И Махапрабху говорит, попробуйте их и вдохните их аромат. Их коснулось, они трансцендентны, потому что они исполнены нектара, уст Кришны. и все начали вкушать, и разные настроения проявились в них. Сарвам Бхаттачарья, другие преданные, Сарвам Дамодар, Рамандара, а все сходили с ума от этого Махапрасада. Следуя наставлению Махапрабху, все преданные вкушали Махапрасад вместе. Все погрузились в океан блаженства, вкушают Махапрасад. А затем уже в обществе, это Махапрабху, когда являл эти лилы в начале в Пуре, а затем уже он уже говорил по-другому в обществе только Сарупа Дамодара и Рая Рамананды, уже словами Радхарани он говорил про этот нектар губ Кришны. Он уже говорил словами Радхарани, как она наслаждается, как она нектар ощущает. И следующий стих здесь описывает прикосновение Кришны. Здесь говорится, что руки и стопы Кришны, они охлаждают больше, чем миллионы лун. Тот, кто прикасался к Кришне и чувствовал прикосновение, кто касался его рук и стоп, тот знает, тот почувствовал, что это действует, как чинтамани. Мы уже говорили раньше о положении садака. Как садаку соприкоснуться с руками и стопами Кришны? Это для него не просто, что это... Как ему прикоснуться? Как ему увидеть? Вначале ему нужно достичь премы, получить даршины, потом уже он сможет коснуться стоп. Что же ему делать? Если он станет спутником Господа, тогда у него будет возможность касаться стоп Господа и рук. Но если он садак, как ему насладиться первой сладостью? Как мы говорили, Рупа Мадхури проявлена в божестве. Садак может наслаждаться формой божества, пока еще не достиг совершенства. Звуком наслаждаться, слушать Харикатху. Ароматом наслаждаться, вдыхать аромат Тулуси со стоп Господа. Вкусом наслаждаться. Кушать Махапрасад от Господа. А что касается прикосновения, как наслаждаться прикосновением? Как садаку насладиться? Махапрабху, Кришна говорит Удаве в 11-й песне описывается слава Мурти. Формы божества. Что между формой Господа Мурти и Господом нет разницы, нет различий. Поэтому преданный может наслаждаться прикосновением к своим божествам, потому что эта виграха не отлична от самого Кришны. Сам Кришна об этом говорит. Ведь Кришна ничем не ограничен. Он приходит сюда, проявляется здесь, чтобы насладиться любовью своих преданных. И он находится, наслаждается премой всех жив, в сердцах всех жив. Наслаждается сладостью в наших сердцах, наше желание служить им. И его желание пить этот нектар преданности безграничный. И для этого, чтобы вкушать этот нектар наше служение, он принимает форму божества в храме. И это на самом деле это изумительно, но то есть это крайне изумительно. То, что Господь проявляется так повсюду. Здесь, в Дхаме, мы не можем видеть Кришну. Мы находимся в Дхаме, его обитель. Но где он здесь? Мы не видим. Почему? Потому что мы еще обусловлены материально. Но здесь есть его сварупа. Обязательно. То есть 100% он здесь. Если он кому-то дарует свою милость, тогда мы пришли сюда, получаем даршан. Можем прикасаться к Дхамме, жить здесь. И мы когда обретем... Это его особая милость, что он на этой земле проявил свою Дхамму, чтобы мы могли здесь приходить, поклоняться, касаться этой Дхаммы, ее пыли. Чтобы мы могли получить бхакти. Это его особая милость. Дхамма. Если бы ее не было, что бы мы делали? Это трансцендентный обитель. И на садах... Пока он не достиг према, он не может получить даршан. Если он обретет особую милость. То есть, если у нас не будет милости, мы не сможем насладиться сладостью Господа. Если премы нету, мы не сможем насладиться непосредственно качествами Кришны, потому что даже демоны, они видят Кришну, но у них сладости нет от этого. Они не испытывают сладости. Нужна бхакти, нужна према, чтобы ощутить его сладость. И если бхакта служит Господу в форме мурти, он может наслаждаться сладостью. Если у него есть вера, он одевается в божество, моет. Почему он не будет счастлив, не будет наслаждаться? Он будет испытывать вкус. Это Господь так милостиво проявился, пришел к нам в форме мурти. А здесь также дальше в стихе говорится, что если кто-то не испытывает такое счастье, не касается тела Господа, то его тело, оно подобно железной статуе. И вот он весь железный. Преданные Бхагавана, они тоже являются проявлением самого Бхагавана. Говорится, что вайшнава отличен от Господа. Если мы касаемся преданных, служим им, тогда это есть также прикосновение к Господу. Мы так получим его особую милость. Так мы можем, Господь нам дает возможность через прикосновение к телу вайшнава прикоснуться к самому себе. И наши чувства очистятся, если мы касаться стоп вайшнава, служить им. Наши чувства очистятся. Бхагаватам Скатха. У нас есть тело, у нас есть чувств, органы чувств. Им нужны объекты. И что сделать, чтобы эти чувства, они были счастливы в преданном служении? Нужно коснуться пыли со стоп садху. Это самое лучшее. Как тот, кто не касается стоп пыли со стоп великих преданных, не принимает эту пыль, не почитает их, то он подобен статуе железной. Почему так говорится? Потому что у него как бы жизнь есть. Он получил человеческое тело. Он получил... Почему? Потому что жизнь ему дана, чтобы получить бхакти, чтобы развивать бхакти. Значит, он не развивает бхакти. То какой смысл? Значит, у него жизни нету, значит, он железный. Это когда тело умирает, это не смерть. Но когда душа лишается бхакти, тогда вот это смерть. Это называется уже смерть. Так, человек совершает самоубийство своей души, то, что он не стремится к бхакти. Говорится, что железные просто. Потому что единственная цель — это обретение бхакти. И единственное избавление от рождения смерти — это бхакти. В Бхагаватам это повсюду говорится. И Прохлада тоже говорит, что пыль со стоп Вайшнав – это единственный путь обретения милости Бхагавана, что невозможно без милости Вайшнав обрести Бхагавана. Столько нард есть у нас, которые исчезнут благодаря пыли стоп Вайшнав. Столько советов. Бхагаватам дается. Много раз объясняется слава пыли со стоп Вайшнав. Это и есть стопы Господа. Это Его смелость. Это никакой садханы невозможно достичь даже. Так и те плоды, которые дают пыль со стоп Вайшнав. Бхагаватам. Говорится. Здесь еще один момент есть. Такур Махашай говорит. Пыль со стоп Радхарани. Это особое служение пыли Вриндавана. Почему? Потому что в этой пыли Вриндавана есть пыль со стоп Радхарани. Тогда очень быстро и легко достигнешь Гири Дхари, приняв полное прибежище у пыли со стоп Радхарани. Таков путь, чтобы быстро обрести стопы Говинды. Тогда садак достигнет очень быстро всех совершенств по милости пыли со стоп Радхарани. И говорится, потому что Радхарани, она первая из всех преданных Господа. И также прославляется пыль со стоп преданных и вода Чернамрита со стоп преданных. Как Бхагаван говорит, если я никогда не... Если мне предложат 1000 блюд, Бхагаван говорит, он не будет есть, если там нету любви к нему. Но если он вкусит, то тогда будет нектар. Если кто-то с любовью предложит, Господь примет, будет нектар. Эта пища будет нектаром. Если у нас будет баджан-ништа, мы будем верить Вайшнавам, служить. Тогда мы будем, если будем наслаждаться общением с Вайшнавами, тогда это лучший нектар. Итак, это пыль со стоп Вайшнав, и вода со стоп Вайшнав, и остатки пищи Вайшнав, они дают самые быстрые плоды. Быстрее всего бхакти придет к нам. И тогда, несомненно, ты обретешь сокровище Кришна Премы. Нам Кришна дал это тело, у нас есть чувства. Как нам лучше всего использовать их, чтобы быстрее достичь совершенства? Таким образом. Махапрабху наслаждался в этом настроении. И он наслаждался прикосновением к Кришне. Наслаждался. Настроение Радхарани наслаждался. Он касался Кришны в своем спурте. Как гопи наслаждались объятием Кришны в Гопи-гите. Гопи говорят, Сарасаро-рухам-канта-камадам-сирасе-джехи-на-стикара-грахам-путитам-на-суситалам-кришна-пхи. Кришна, руки и стопы Кришны, они охлаждают в 1000 раз больше, чем все луны. Махапрабху в Гопи-бхаве, он наслаждался этим настроением. Он говорил в настроении разлуки. Этот же стих он произнес. Проставлял стопы и руки Кришны. В разлуке с тобой моя жизнь вот-вот покинет тело. Поэтому пожалуйста, исполни мое желание. Пожалуйста, дай мне пыль со своих стоп. А то и стопы лотосные. И они... дай мне свои стопы, я их поставлю себе на голову, прижму к своей груди. И таким образом мой огонь разлуки погаснет. Кришна говорит Гопи. Гопи. Почему вы... Нет, я... Гопи просит, пожалуйста, обними нас. А Кришна говорит, а то есть зачем вам касаться моих стоп? Я вас обниму все. А Гопи говорят, нет, нет. Мы хотим, чтобы ты наши головы коснулся, чтобы ты положил свои ладони на нашу голову. Когда дают благословение, то кладут руку на голову. Я хочу, чтобы ты также... Гопи говорят, мы хотим, чтобы также ты благословил нас. Положи свои руки нам на голову и благослови нас. Чтобы больше разлуки с тобой у нас не было. То есть, Гопи говорят, мы хотим, чтобы ты свои ладони положил нам на голову. Кришна говорит, зачем? Я вас обниму. А Гопи говорят, нет, нет, ты положи свою руку нам, руки нам на голову и благослови, чтобы у нас разлуки с тобой больше не было. Нам нужно это благословение. И страх и боль материального существования, что происходит с обусловленной живой бесконечного времени, столько рождений и смертей, болезней прошла обусловленная душа. И чтобы закончить все это, я предаюсь твоим стопам, в твоей пыли принимаю прибежище. В этом же стихе Гопи прославляются славу стоп Кришны, что чтобы, если кто-то хочет избавиться от всех страданий, пусть он примет прибежище твоих лотосных стоп. И тогда но бхакти ведь уже свободен от материального существования. То есть это одно значение, что стопы Кришны избавят от страданий. Какого же это страдания Гопи? То есть кто-то... Они хотят совершать прем-сева, поэтому нужны стопы Кришны. Им они не хотят от страданий избавляться. Их страдание — это разлука. То есть два значения в этом стихе. То, что обусловленный жив избавляется от страданий материальных, а преданный, он избавляется от страданий разлуки. Тот, кто предался к твоим лотосным стопам, он избавится от всех. Он избавится от всех страхов материального существования и будет поддерживаться нектаром с твоих стоп. Он достигнет премы. Поставь свои лотосные стопы нам на голову. И по свои стопы поставь нам на грудь, и по своей ладони положи нам на голову, Боби молится. В нашем сердце очень сильный огонь разлуки с тобой, это аскеза, боль. Пожалуйста, поставь свои стопы нам на грудь, чтобы этот огонь разлуки погас, чтобы ослабить нашу боль. Это особое желание слушать, когда преданный хочет поставить стопы Господа на грудь. И Кришна говорит: «Гопи, мои лотосные стопы, Кришна говорит: у вас грудь такая твердая, как я могу поставить свои мягкие стопы вам на грудь? Мне больно будет, если я поставлю. Да, твои стопы очень мягкие и нежные. Но если ты поставишь нам их на грудь, то мы обретем особо великую удачу и милость. В разлуке с Кришной Бога говорят. Кришна говорит: Гопи, я не это имею в виду, я что имею в виду? Что твоя ваша грудь, она жесткая, твердая, а мои стопы очень мягкие, как лотос. Как я поставлю на вашу жесткую грудь? Мне будет больно. Все они, то есть Кришна так проверяет, они готовы ради Кришны всем пожертвовать, как они, им главное это счастье Кришны. Его удовольствие, свои, все свои чувства они готовы направить на него. Но здесь они просят, говорят, что они здесь просят: о Кришна, пожалуйста, разруби эту нашу боль привязанности, нашу эту жажду, но Кришна им почему так говорит? Потому что у них появляется есть желание. Они ради себя просят, что нам очень больно, помоги нам. Они ради себя просят. Поэтому Кришна им так отвечает. Потому что настроение, истинное настроение гопи в Раджа, они всем готовы пожертвовать ради счастья Кришны. То есть их желание должно было, поэтому Кришна их оставил, чтобы их желание полностью очистилось, чтобы у них не было желания собственной встречи, чтобы у них желание было действительно доставить радость Кришне. Это олицетворение Вишудда Премы. Это гопи. И гопи говорят ему: ты по камням, по колючкам ходишь, они гораздо более жесткие. И ты тут, то есть они начали потом шутить друг с другом. И Кришна, они сказали: и ты после этого говоришь, что наши груди жесткие, что ты придумываешь? И Кришна говорит: я боюсь кое-чего. Если я поставлю свои стопы вам на грудь, а ваши мужья узнают, что они потом? Они будут за мной бегать и бить меня? Как я могу поставить стопы свои вам на грудь? আমাদের কতগুলি কাপুর পতি তাদেরকে তোমার ভয় কিসের ভয় кого ты боишься, каких ты мужей наших боишься? Хватит тебе шутить с нами. Поставь свои стопы нам на грудь, чтобы успокоить нашу боль разлуки нашей. Махапрабху наслаждался всем этим. Здесь описывается в этих стихах, Махапрабху наслаждается прикосновением, испытывает прикосновение к стопам Кришны. Описывает сладость. Те же женщины в Раджа, их хотят танцевать с прекрасным Кришной, который, у которого серьги в ушах, который красиво улыбается. На груди миллионы раджа гопи вместе с Кришной танцуют танец раз. И на груди они обнимают его, на груди у него Лакшми Деви, как линия золотистая. И сердце этих женщин тает, когда он обнимает их своими руками. Они испытывают высочайшее блаженство. Эти гопи, возлюбленные гопи, касаются своей груди Кришны. И здесь говорится, тот, кто касается Кришны, тот знает это. То есть ощущает действие прикосновения этого, как Чинтамани. а тот, кто не касается его тела, тот, то его тело железно. Его тело железное того, кто не касается тела Кришны. Поэтому Махапрабху наслаждался этими пятью качествами Кришны. Спасшел в настроении Радхарани, испытывал глубокую разлуку. Махапрабху очень глубоко страдал, скорбел. Настроение Радхарани в Гамбире, в общении Рамананда и Сварупа Дамодара держали его на своих руках. Махапрабху очень глубокой скорби. Иногда забывался, где он. Разные настроения приходили. Иногда он уходил внутрь, и ум и сознание Кришны было. Махапрабху было в разлуке, и он произносил разные шлоки. Или они, Рамананда Рай и Сварупа Дамодара, говорили ему что-то, какую-то шлоку из Джагат Валабха Натаки. Махапрабху наслаждался. Как Махапрабху сказал вначале еще, что если кто-то не, что все чувства должны служить телу Кришны. И сегодня мы наслаждались в честь ухода нашего Шрила Гурудева, этой Харикатхой. Если Парамараджа Гуру Шрила Гуру Махарадж немножко дарует милости Ананды, тогда мы обретем плод этого всего праздника. Что если мы, точнее, если мы сможем порадовать его вот нашей вот катхой, тем, что мы собрались здесь и слушали, если он будет рад нами, даст нам милость, тогда мы сможем пресечь кьянматерное существование, мгновенно достичь према. Поэтому мы, чтобы удовлетворить нашего гуру, мы слушаем. Несмотря на то, что у нас столько есть недостатков, у меня столько недостатков есть, но вы так милостиво приходите, слушайте, слушайте, даруйте мне такую милость, что я могу служить, жить за жизнью. Будьте добры ко мне. Завтра у нас будет праздник с утра киртан. Будем молиться, киртан будет. Будет парикрама у нас завтра. Вайшнава сева. Пожалуйста, будьте добры, приходите на праздники. А днем будет Махапрасад. Утром будет праздник, а днем Махапрасад. Пожалуйста, приходите. И чтобы раз за разом приезжайте сюда на этот праздник.